Глава 7. Алёшка. Полёт. По Тверскому бульвару медленно плыл я в раскалённом вареве этого невыносимого дня. Сладкая дурь коньяка во мне мешалась с горьковатым запахом пыльных тополей. Синие дымы бензинового выхлопа оседали на цветах радужным нефтяным конденсатом. Серый асфальтовый туман стелился по газонам, собирался в плотные клубы по кустам, как для внезапной атаки. Из одинокой высоты опьянения я неспешно планировал вниз на вязкую задымленную мостовую, в этот противный мир. Я ощущал, как вместе с потом истекает из меня топливо моего движения, горючее моего отрешения, радостного уединения, счастливой обособленности от всех. Синими ровными вспышками горит во мне спирт, питая неостановимый двигатель сердца, поддерживая стабильное напряжение на входах компьютера моего мозга. Он снова громадный, всесильный, всепомнящий, он самообучающийся. Я беззаботный летчик, не заглянувший в баки перед вылетом. Я лечу над пустыней, здесь негде приземлиться, если кончится горючее. Подо мной Сахара, невыносимый зной, говорящие на чужих языках, иссушенные жаждой и лишениями кочевники, заброшенные оазисы закрытых на обед магазинов, заледеневшие колодцы пивных, переделанных в кафе-мороженое. 3000 шагов до бара в Доме литераторов. Далеко на самом горизонте раскаленного московского полдня он встает как мираж, как надежда, как обещание счастья, как голубые снега Килиманджаро, вздымающиеся за смертельными песками Сахары. Если не хватит горючего, наплывет незаметно вялое равнодушие, и всемогущий, бурно пульсирующий компьютер опадет, как проколотый мяч, засохнет и сожмется, превратившись в коричнево-каменный бугорчатый шарик грецкого ореха, и обрушится тоска и бессилие раннего похмелья, полет перейдет в свистящее падение, в черную пропасть беспамятства, сна, засыпанного жгучим, едким песком пустыни. Но пока еще шумят во мне ветер коньяка и одиночество полета. Слева под крылом проплыли безобразные серые утесы Тасса, густо засиженные черными мухами служебных машин. 5 лет я прожил на этом острове, глупый дикий пятница, наивный чистый людоед, попавший на обучение к корсарам пера, проводящим дни в общественной работе и страстном ожидании дня, когда попутный корабль увезет их с каменистых берегов моральной устойчивости на службу в загнивающую заграницу, разлагающуюся, к счастью, так неспешно, что ее умирания и безобразных язв хватит еще на много поколений пламенных журналистов. И пока шевелились эти воспоминания, я пролетел над графитным столбиком памятника Тимирязеву, хлопнул его по макушке и повернул круто направо в сторону собора Вознесения, на котором было написано «Электромеханическая мастерская». Вдоль улицы Герцена выстроились запряженные лошадьми коляски, из бокового притвора прямо из-под букв «стерская» выходили люди во фраках, дамы в белых платьях с длинными кринолинами, с букетиками флёр-д'оранжа. Ба, чуть не опоздал. Это же Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной из электромеханической мастерской, где их сейчас повенчала депутат районного совета, ткачиха-ударница Мария Гавриловна Погибелева. Иногда ее фамилия Похмельного, а иногда Погибелева. А может быть, их две? Александр Сергеевич, дорогой, привет вам от пустякового писателя с 16-й полосы. Я монгольфьер, надутый спиртовыми парами. Прощайте, Александр Сергеевич, мне надо долететь. Кончается горючее, я бешено теряю высоту. Мелькнуло слева от меня турецкое посольство, и развивающийся над ним флаг окрасил небо вечерней зеленью. На этом ярко-зеленом небе взошел месяц, и проклюнулась звезда. Ах, как быстро я летел вниз, как пропадала высота моего сладкого полета, как мгновенно кончился вечер над турецким посольством, как быстро зашел за моей спиной месяц, а звезда упала, не взойдя в зенит. И полет был так стремителен, что я камнем пролетел через рассвет и упал снова в палящее марево раскаленного дня около посольства Кипра. Я чувствовал, что ноги мои задевают за асфальт, я чиркал подметками по мягкому тротуару, я отталкивался, чтобы еще немного пролететь, но туфли вязли в черной каше гудрона. Я оттолкнулся руками от плотного горячего воздуха, чуть-чуть приподнялся и улетел в вестибюль сумрачно-темный, мрачно-прохладный, прекрасно пустой. В большом деревянном холле тоже было пусто, и, подчеркивая нереальность всего происходящего, горланил в одиночестве телевизор. Напудренный диктор передавал последние известия. «Муся, 2 по 100!» — закричал я со ступенек буфетчицы, и она молча, со своей простой, всепонимающей, доброй улыбкой, мгновенно протянула мне 2 кофейные чашки. Первую я хлестнул прямо у стойки, и водка рванулась в меня с жадным урчанием, как струя огнемета. Подпрыгнули, метнулись по стенам желтые огни, располосовали тьму исступленной жажды, кровь хлынула в всохшийся, почти умолкший компьютер, и я обвел прозревшими глазами кафе, задышал сладко и глубоко, будто вынырнул из бездонной ледяной толщи. Мой родной сумасшедший дом, стены, исписанные самодельными стишатами, разрисованные наивными шаржами, стеклянный трафаретик, водка в буфете не отпускается, пожелтевшее объявление «Сегодня в ресторане рыбный день», зыбкие плывучие лица картонных человечков за столиками. Как мне близка тихая истерия этого перевернутого мирка. Толстые официантки орут на маленьких писателей. Вместо мяса те покорно жуют рыбу, водку тихонько пьют из кофейных чашек, а кофе нет совсем. Спасибо, Мусенька, спасибо тебе, радость моя, спасибо. Ты меня за что-то любишь, почему-то считаешь своим и наливаешь мне незаметно водку под прилавком. Я уцепился за край углового столика и ногой обвился за стул, чтобы не взмыл под потолок мой монгольфьер. Я боялся проткнуть стену алсуфьевского особняка и вылететь в садик канцелярии западногерманского ботшафта. И снова легкость, бесплотность тела. Жаль только, что беспрерывно сновали окрест коллеги. Говорили, задавали вопросы, рассказывали. А как хорошо было лететь над электромеханической мастерской Вознесения. Никто там меня не мог достать, а Пушкину было не до меня. Свадьба — это ведь такое хлопотное мероприятие. Седой акселерат Иван Ягела, 70-летний розовый с голубыми глазами глупого ребенка, рассказывал о неполовозрелых девушках. Рассказывал скучно. Для такого специалиста 2 раза судили, мог бы придумать поинтереснее. Болотный нетопырь Коля Ушкин, талантливый, пьяный, свидетельствовал: это не выдумка, что черти бывают. Я сам видел. Маленький усатенький Юрик Энтин, значительный, как богатый лилипут, снизошел ко мне, поведал: вчера после обеда сел, написал гениальную пьесу. Жаль, не успеют поставить в Комеди Франсез. Сейчас в Париже готовят фестиваль моих пьес. Секретарь парткома Старушев дергал меня за рукав, просил, жалобно показывая на Риму Усердову: ну, скажи ей, скажи, какой я писатель. А она слабо мотала головой: не писатель ты, и не человек вовсе, ты моллюск, моллюск с чернильным мешком. Откуда-то из подпола с очень большой глубины выплыл поэт Женя Корин. весь расплющенный давлением, очень худой, тонко вытянутый, с повисшими, как у утопленника, волосами, взмахнул бескостной, как водоросль, рукой, жалобно заморгал красными веками, беззвучно пошевелил губами, на лице засохли донный песок и капли слез. Незаметно вырос надо мной официант Эдик, нежная душа, он гомосексуалист и ценитель музыки, поцеловал меня в теме и поставил на стол 3 бутылки чешского пива. Энтин заныл. «Эдик, а почему мне не дал чешского пива?» Но Эдик сразу его осадил. «Таким не полагается». Вот так. И не заметил я, упиваясь тонкой горечью моравского хмеля, как возник передо мной Петр Васильевич Торквемада. «Пастырь душ наших». Хранитель всех досье, секретарь Союза, бывший генерал МГБ, друг, соратник моего папки. Тусклый блеск очков, худое постное лицо инквизитора. Опять нализался, как свинья. Бесшумно, тихо орал он одними губами. Отца только позоришь, мерзавец. Отец не ходит в ЦДЛ, не знает, что я его позорю. Сейчас с банкета из дубового зала пойдет все руководство Союза. Хорошо будешь выглядеть, засранец, шипел, пиявил меня Торквемада. А они сами будут пьяны и не заметят, вяло отбивался я. Тут растворились двери и хлынули с банкета писательские генералы. В глазах заребило, а мой постный истязатель поскакал в припрыжку за начальством. На стуле рядом уже сидел поэт Соломин. Круглые глаза, на затылке маслянисто-гладкие рожки, маленькие, как косточки фиников. В руках крутит хвост, будто ремень на брюках распоясал. Сучит под столом сухими копытами, топочет потихоньку козлоногий. «Дай, Лешенька, рубль». Ну, дай до завтра, дай рубль до завтра, выпить надо, умираю, денег нет. Меня вчера в туннеле под Новым Арбатом ограбили, последние 48 копеек отняли, а в милицию не могу пожаловаться, паспорт я узбекам продал за бутылку. Изыди противный, серый воняешь. И бросил ему металлический рубль, а он его не поймал. Звякнула монета по полу, сверкнула в темноте, а ее уже подхватил зубами Володя Степанов. Зарычал, отгоняя Соломина, и приклеил ее на курточку рядом с краденным орденом «Вертути Милитари». А мне крикнул со своего стола. «Вишь, Алеха, ордена? Мне их дали в Корее. Я там американские летающие крепости на По-2 сбивал». Врет он все. Он не умеет летать даже. А форму пограничника купил в военторге по безналичному расчету для самодеятельного театра. Реквизит пропили, театр разогнали, самого Степанова вышибла из дому жена, и он теперь живет в зеленой форме пограничника. Было жарко, шуршал песчаный ветер, и свет меркнул медленно, будто вселенский электромонтер постепенно гасил его яркость реостатом чувств. И шум был вокруг ровным, ничто меня не беспокоило, и было мне хорошо, тихо, только обидно, что все время соскальзывал локоть с пластмассового стола, и тогда резко бросало вперед вниз мой заблокированный компьютер. Ему это было очень вредно, сейчас ему необходим был покой. Он самообучался. Ну, тише, тише, тише, не трогайте его. Пусть он живет своей отдельной жизнью. Летит голубой монгольфьер с зеленой макушкой, красное, тугой ковки, медное солнце. Отдыхайте на курортах Черноморья. Синяя вода течет из ладоней. Это ты, моя любимая, истекаешь из моей жизни. Хотя это вздор, ты не можешь уйти из моей жизни, ты можешь истечь только вместе с жизнью. Плывет монгольфьер по синей воде, это я пролетаю в твоих зрачках. Ула, я больше не могу без тебя. Прости, не сердись, прости меня». Моих сил хватило на 2 дня. 2 дня я не вижусь с тобой. 2 дня назад мы разошлись навсегда. Какая глупость! Какое навсегда! Ула, прости меня, дурака. Ула, я больше не могу. Ула, ты еще не знаешь, что ко мне приходили ночью судьи ФМ. Их пустил ночью потихоньку в квартиру мой сосед Стукач Евстигнеев. «Улла, мне очень страшно жить без тебя. Только не бросай меня, Улла. Прости меня. Я встану на колени и признаюсь тебе, этого никто не знает. Улла, ты мой дух, моя душа. Ты моя надежда на вечную жизнь. Если ты меня бросишь, улетучится душа, останется сморщенная пустая оболочка лопнувшего монгольфьера. Меня перестанут узнавать люди и будут называть Тауринем, Степановым или Марковым. Это все равно. Они все разорванные пленочки давно улетевших душ. Я буду сидеть здесь всегда, сучить копытами, носить чужие ордена и жить в форме пограничника. Прости меня».